7 апреля прошла церемония открытия Пэксонского историко-революционного музея, реконструированного по случаю 65-летия руководства Ким Ир Сена на месте делами университета имени Ким Ир Сена в селе Пэксон во время Отечественной освободительной войны и Дня Солнца. Здесь присутствовали соответствующие работники, коллектив музея и жители города Пэксон. В музее появились новые фотографии и картины с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и материалы о борьбе студентов университета имени Ким Ир Сена в дни Отечественной освободительной войны.